желтые огни, и хриплю во сне я. Повремени, повремени, утро мудренее, но и утром все не так. Нет того веселья, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Эх, раз, да еще раз. Или пьешь с похмелья в кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят латан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да эх, раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увидь плющом, мне бы то отрада, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, раз, да еще раз, все не так, как надо. Я по полю вдоль реки, света тьма нет бога, а в чистом поле васильки. Дальняя дорога, вдоль дороги лес густой, с бабами-яхами, а в конце дороги той плохо с топорами. Эх, раз, да еще раз, плохо с топорами. Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно, вдоль дороги и все не так. А в конце подавно и не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много, много, много, много, много раз, да еще раз, все не так, ребята.